Глава 9. Я, уже совсем потеряв надежду на успешный исход операции, добрела до конца коридора. Оставалась всего одна дверь в самом углу. Негромко постучав, я, не дождавшись ответа, открыла ее. Комната, в которой я оказалась, была длинной и узкой. Возможно, такой она казалась исключительно из-за стеллажей, занимающих все стены от пола до потолка и битком забитых всяческим компьютерным железом. На полках стояли системники, лежали жесткие диски, материнские платы, клавиатуры и мыши, ноутбуки, как целые, так и вскрытые, без корпуса. В общем, рай для компьютерного некроманта. Железяки занимали и место на полу. Не все влезло на полки стеллажей. Я присмотрелась. Как же тут уборщица пол моет? Тут же не развернуться. Взглянув на толстый слой пыли в углу, я поняла, что уборщица в эту святая святых просто не допускается. Живых людей, а точнее человека, я обнаружила за одним из стеллажей. В углу стоял большой компьютерный стол, также заваленный различными железяками. Тут же на столе стоял раскрытый ноутбук, рядом с которым притулилась тарелочка со слегка подсохшим бутербродом с колбасой и чашка с черным чаем. В рабочем кресле, довольно развалившись, сидел шаман. Он задрал длинные ноги на стоящую рядом тумбочку, отчего стул слегка наклонился и грозил вот-вот упасть. Или просто развалиться. Мужчина сидел в больших беспроводных наушниках, в которых играл рок, причем с такой громкостью, что даже мне все было хорошо слышно. Глаза шамана были прикрыты, и он кивал в такт музыке, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Моего появления он не заметил. Я громко поздоровалась с ним, но он, конечно, меня не услышал. Тогда я подошла поближе и потрогала его за плечо. Шаман тут же распахнул глаза, увидел меня, быстро опустил ноги на пол и, нажав кнопку на наушниках, отключил музыку. Снял наушники и расплылся в улыбке. «Эльдина, привет! Рад тебя видеть!» Айтишники не особо заморачивались в плане субординации и почти все сразу переходили на «ты» и звали меня просто Эльдиной. Впрочем, по имени-отчеству я почти никогда и не представлялась, понимая, что произнести «Эльдина Ростиславовна» – задача не из простых. «Шаман, у меня к тебе важное дело», – ответила я ему. «Что-то с компьютером? Сейчас сбегаю, посмотрю», – подскочил было шаман. «Нет-нет, у меня другое». И я выдала шаману свою проблему, оглядывая его долговязую фигуру. «Да, Дед Мороз из него получился бы довольно странный». Даже если под костюм напихать много одежды, длинные тощие ноги будут торчать из-под него весьма забавно. Зато бас у сисадмина был густой, настоящий Дед Морозовский. «Тебе за это выплатят премию», — решила я замотивировать Василия материально. Но тот лишь усмехнулся. «Эльдиночка, ты думаешь, я мало зарабатываю? Они же, даже разделив компанию на две, так и не удосужились найти второго сисадмина». То есть они, конечно, искали, но найти специалиста моего профиля с достаточной квалификацией – задача непростая. Пока с ней не справился ни первый, ни второй Вершинин. Так и работаю на двоих сразу. Я чуть не ляпнула, что, как и я, но прикусила язык. Шаман же, увидев мою скисшую физиономию, вдруг заявил. «А знаешь, я соглашусь, пожалуй, но с одним условием». «Да что угодно», – не подумавши, заявила я. «При условии, что Снегурочкой будешь ты», — сказал Василий. Я чуть не задохнулась от возмущения. «Только не это!» Найти Снегурочку было несложно. Девчонок, согласных поиграться в блондинку с длинной косой и в голубом с белым платье, было более чем достаточно. Проблема была только в Дедах Морозах. «Ну, как знаешь», — со скучающим видом выдал шаман. «Тогда можешь продолжить поиски». Я поняла, что деваться мне некуда, и спросила. «Дед Мороз нужен для двух корпоративов, сразу для двух отделов. Ты в каком согласен поработать?» «Да хоть в обоих», — заявил мужчина. «Там же все рядом будет. Можно будет перебегать из одного помещения в другое. Но это если ты в обоих будешь моей Снегурочкой». Я посмотрела в кристально наглые глаза шамана и, скрипнув зубами, согласилась. «Ладно, завтра выдам тебе сценарий. Там слов, надеюсь, будет немного, но все равно почитай». «Договорились», — сказал шаман, а потом вдруг ляпнул. «А на свидание со мной сходишь?» Взгляд у него был хитрый, изучающий и крайне внимательный. При этом он то и дело останавливался то на обтянутой тонкой блузкой груди, то на неприкрытых юбкой коленях. «Ты совсем обнаглел?» — возмутилась я. «Какие свидания, когда тут работы не продохнуть?» «Ладно», — вздохнул Василий. «Перенесем на новогодние каникулы». Звучало это как угроза. Отвечать я ему ничего не стала, развернулась и вышла из этого склада кабинета. Довольная, что основная проблема решена, я села за компьютер и начала шариться по сети в поисках самого незамысловатого и короткого новогоднего сценария. Впереди были еще задачи найти костюмы Деда Мороза и Снегурочки, обсудить меню праздника сперва в одном кафе, потом в другом. Оказалось также, что и новогодние подарки для детей сотрудников до сих пор не закуплены, хотя деньги на это были выделены. И это помимо основной работы. И хотя этим должен был заниматься снабженец, мне было поручено проконтролировать этот процесс. «Эля, кофе!» — донеслось из одного смежного кабинета. «Диночка, кофейку можно?» — из второго. Я вздохнула и побрела к кофемашине. Рабочий день был в разгаре.